трем низшим оболочкам соответствуют и три мира, от которых каждая из них. Тело от земли и в землю отходит, точно так же и астральное и ментальное тела, отслужившие свой срок. Временно тело земное, точно так же временны и два остальных, и лишь огненное тело вне сроков. Оно-то и будет вневременной и вечной обителью духа. Кто полагает дом свой в теле земном, ограничивает себя сроком земной жизни. Кто полагает его в теле астральном и ментальном, тоже ставит себе предел своей жизни, ибо хотя обе эти оболочки и живут дольше земной, но дух сбрасывает их и остается лишь с тем, что сосредоточено им в огненном теле бессмертном. Смертны все низшие три. Сознание, в них пребывая, может себя привязать к каждой из них и, полагая все свое в той или другой, ограничить свое существование положенными им сроками. Хотя пребывание в тонком и ментальном телах, соответственно, более длительно, чем в земном, однако и оно кончается смертью этих оболочек, которые сбрасываются подобно физическому телу. Три смерти ждут воплощенца. Сосредоточивая все свое в теле земном и отрицая возможность существования в теле тонком, обрекает себя человек смерти сознания в этой оболочке и жизни в надземном, сознательной жизни, там не имеет. Точно так же может умереть он или воскреснуть и для жизни на планах более высоким, тонком и ментальном. Но истинное бессмертие лишь в огненном теле, в огненном мире. Если элементы неприходящего собраны в огненном теле, в высшей триаде, еще на земле, то обиталище для духа, дом духа, построен, и сознанию есть в чем пребывать и себя проявлять жизненно. Когда огненное тело оформлено, то осознанное бессмертие достигается уже на земле, и непрерывность сознания при смене всех оболочек является неотъемлемым достижением духа. Это и будет обретением жизни вечной. Отрицая ее, обрекает человек себя смерти, ибо в мире надземном жизнь по сознанию. Жизнь вечную дарует людям владыка, но дар этот надо принять. Человек, принимающий концепцию вечной жизни и бессмертия духа, становится поистине бессмертным, ибо утверждает свое сознательное бытие в незримых мирах. Положение, что там жизнь по сознанию, важно необычайно, ибо дает в руки человека ключ к бессмертию. Сказано, по вере вашей дано будет вам, то есть по сознанию. И то, что утвердите здесь, утверждено будет там, а отринутое отвергнуто. Состояние бессмертия – состояние справедливое. Человек живет тем, что принес с собою и что накопил. Чем богаче и больше приношения, тем богаче и разнообразнее жизни. Может случиться и так, что, сбросив три оболочки, человек оказывается ни с чем, и жить ему нечем, так как с собою ничего не принес и ничего не собрал. Чтобы собрать, надо посеять. Каждое семя даст в мире надземном свой росток и свой плод, даже зерно мало малейшее. Негодна нива земная для всходов чудесных, но там расцветают они, и жатву дают сам два, сам три, сам десят и больше. Так малые зерна элементов бессмертия, заботливо собранные на земле, в мире незримом окажутся бесценными сокровищами. Различать сущность и длительность элементов, составляющих внутренний мир человека, надо научиться еще во время своей земной жизни. Большинство сознаний наполнено элементами земли. Это психическое окружение человека той или иной длительности и ставит пределы жизни сознания. Граница жизни его определяется мыслью. И мысль может вести человека либо в тупик, именуемый смертью, либо в сияющие просторы беспредельности. Ибо мыслью своей утверждает сам себе человек жизнь или смерть.